Я спал до самого вечера и проснулся от рева верблюда, которому Хэнк подтягивал подпругу, упершись в его бок коленом. Заседлав верблюдов, он закричал «Все на борт!». Потом встал ногой на колено своего верблюда, чтобы тот не мог подняться, пока я на него садился. Я влез, и Хэнк сел впереди меня. Верблюд, тяжело качаясь, поднялся и заревел. Бадди и Дигби сели на другого верблюда, и мы снова двинулись. К утру мы были более чем в 100 милях от Зиндернефа. Это было слишком хорошо или с точки зрения верблюдов слишком плохо для того, чтобы бесконечно продолжаться. В конце этого второго перехода следовало верблюдов накормить и дать им по крайней мере один день отдыха. Перед утром я опять дремал, просыпаясь время от времени. Я окончательно проснулся, когда было совершенно светло. Верблюды стояли неподвижно. Бадди на что-то указывал протянутой рукой. На ровном песке, заметенном ветром, виднелся верблюжий след. Это был свежий след. Он пересекал наш путь. Он шел прямо с севера на юг. Хэнк и Бадди поставили верблюдов на колени. Внимательно осмотрев след, они решили, что караван состоял примерно из 20 верблюдов, что они прошли недавно и шли на юг. «Хорошо», — заметил Хэнк и вскочил обратно в седло. «Нам надо подобраться к индейцам. Только не надо на них наскакивать. Лучше сперва посмотреть, на что они похожи. Посматривай, ребята». И мы поехали дальше. Думаю, что мы шли по этому следу около 4 часов, не видя ничего, кроме бесконечной пустыни и неизменного песка и камней. Наконец Хэнк остановил верблюда, и Бадди подъехал к нам. Хэнк крякнул и протянул руку. Мы были на берегу широкой высохшей реки. Оба берега были усыпаны гравием и обтертыми водой камнями. Дно было совершенно сухое, но в тени огромной высокой скалы, стоявшей на самой середине высохшего русла, росло несколько пучков сухой травы, несколько терновых кустов и 2-3 карликовых акации. Верблюды ворчали и рвались к этой скале. «Вода», — сказал Хэнк. «Может, придется их копать». Но копать не пришлось. Вокруг скалы стояла широкая лужа. По-видимому, она наполнялась из подземного источника. Это отнюдь не было похоже на английский ручей, весело журчащий среди зелени. Зелень здесь была в самой воде. Но мы не были привередливы, и верблюды также не были склонны сомневаться в качестве этой воды. «Наконец мы сможем отдохнуть, накормить и напоить верблюдов. Здесь была тень, и отсюда мы могли надеяться двинуться дальше». «Молодцы туареги», — сказал Дигби. «Симпатичные ребята. Мы будем идти по их следу, пока нам с ними более или менее по пути». «Мы не только должны за ними идти», — ответил Бадди. «Мы их должны поймать. Нужно, чтобы они одолжили нам соответственный гардероб. Наш здесь в пустыне не в моде, и потом следовало бы получить у них кое-какую еду». «Да, верно», — согласился Хэнк. «Мы, конечно, не конокрады, но я думаю, что им придется одолжить нам и пару хороших верблюдов». Арабское платье было совершенно необходимо. Хэнк и Бадди были абсолютно правы. Во-первых, в качестве арабов мы меньше подвергались опасности при встрече с туарегами. А во-вторых, впереди, вблизи границы Нигерии, стояло большое количество французских войск, и нам отнюдь не следовало попадаться им в руки в форме иностранного легиона. По приказу Хэнка мы выступили, дав верблюдам поесть и вдоволь напиться. Хэнк считал, что отряд, который мы преследовали, возвращался после осады Зиндернефа и шел в какую-нибудь деревню собирать дань. У источника мы отдыхали около 3 часов, а потом весь вечер и всю ночь ехали вперед. То, что мы до сих пор не нагнали наших попутчиков, доказывало, что это был не мирный караван, а разбойники. Мирные караваны путешествуют значительно медленнее, и мы давно догнали бы ехавших впереди нас. Постепенно пейзаж начал меняться. Земля становилась более серой, появились кактусы и акации. Мы переходили из песчаной пустыни в скалистую. Вдруг вдалеке мы услышали несколько выстрелов. Хэнк и Бэдди мгновенно поставили верблюдов на колени среди скал. Мы слезли, взяли винтовки. «Нельзя, чтобы застрелили наших зверей», — сказал Хэнк мне. «Держи их, сынок, а мы посмотрим, что там делается». И, согнувшись, Хэнк и Бэдди исчезли за камнями. Минуты две спустя они вернулись назад. Они ничего не видели, и поэтому решили продолжать путешествие. Проехав мили две, мы обогнули высокую круглую скалу, напоминавшую башню, и увидели страшное зрелище. К акации был привязан труп женщины. Она была страшно искалечена. По-видимому, она пасла стадо коз. «Деревня близко», — сказал Хэнк, и снова мы сошли с верблюдов. «Вот здесь мы оставим наших благородных коней», — продолжил Хэнк. «Отсюда пойдем на разведку. Я дал бы доллар, чтобы первым увидеть этих прохвостов». Мы привязали верблюдов к деревьям и пошли, рассыпавшись стрелковой цепью, как сотни раз ходили в атаку на маневрах. Наконец мы подошли к совершенно пустой деревне. Ее дома выглядели, точно стояли здесь тысячи лет. В эту деревню мы осторожно вошли и стали осматривать один дом за другим. В одном из них лежал раненый араб. Когда мы вошли, он вынул из-за пояса гнутый кинжал и замахнулся на нас. «Мои друзья», — сказал я по-арабски, — «скажи нам, что случилось, мы хотим тебе помочь». Дигби тоже заговорил, и араб успокоился. По-видимому, он понимал все, что мы говорили, и мы понимали его настолько, насколько говорящий по-английски француз мог бы понять деваншерского землепашца. Вот что он рассказал. Женщина, пасшая коз, увидела приближение банды туарегов, араб назвал их забытые богом и закрытые плащами. По глупости, а может быть из геройства, она взбежала на скалу и крикнула об этом какому-то юноше, который работал поближе к деревне. Потом оба они бросились бежать, но женщину туареги поймали. Юноша поднял деревню на ноги, и все мужчины бросились с винтовками на скалы, рассчитывая принять бой с туарегами. Женщины и дети бежали во овраг позади деревни. По этому оврагу они надеялись добраться до того тайника, в котором обычно прятались. Несколько юношей было послано предупредить верблюжьих пастухов. Наш рассказчик был в числе пасших. Они не успели собрать все свое стадо и погнать его в убежище, как на них налетели туареги. Туареги дали залп и набросились на верблюдов. Его они сочли убитым и потому не тронули. Когда он пришел в себя, то увидел, что кроме трупов остальных пастухов на месте стычки не осталось ничего. Тогда он приполз сюда, потому что хотел умереть в своей хижине. Теперь туареги разбили поблизости лагерь и, по-видимому, наслаждались заслуженным отдыхом. Мужчины деревни, видимо, все еще сидели на камнях и ожидали нападения. Женщины и дети прятались во враге, а верблюды были захвачены. Судя по тону рассказчика, было бы не так ужасно, если бы верблюды были спрятаны, а женщины и дети захвачены туарегами. Мы объяснили положение Хэнку и Бэдди. безопасный спорт и сочетание дела с развлечением», — заявили они и добавили, что нам следовало бы доставить туарегам еще какое-нибудь развлечение. Мы устроили военный совет и решили послать раненого к остальным жителям деревни с сообщением, что мы их друзья. Мало того, мы враги туарегов и возвратим им их верблюдов, и не только их верблюдов, но и тех, которые принадлежали туарегам, если у них хватит храбрости нам помочь, и они будут нас слушаться. Когда раненый понял, что мы хотим ему помочь, он сразу перестал думать о том, что умирает. Ему сделалось лучше, и он встал. У него была прострелена грудь, но я думаю, что легкие задеты не были, потому что изо рта у него кровь не текла. Выпив воды и проглотив пилюлю, которую дал ему Дигби, уверяя, что она совершит чудеса, боюсь, что эти чудеса не были подходящими для него, он, шатаясь, вышел из хижины. Стоя у входа, он осмотрелся и начал руками подавать какие-то сигналы. По-видимому, со скал кто-то ему ответил, хотя мы этого не видели. Через некоторое время он ушел и исчез во враге. Он возвратился с огромным грязным косоглазым арабом, которого представил нам как старшину деревни Азигиг. Старшина был насмерть перепуган. Он совершенно ошалел, увидев 4 французских солдат, из которых 2 говорили с ним по-арабски и предлагали ему с оружием в руках выступить на защиту Азигига, домашнего очага и высшей справедливости. Сам он, по-видимому, думал, что следовало благодарить Аллаха за то, что все обошлось так легко, ничего не предпринимать и молиться, чтобы туареги поскорее ушли и перед уходом не сожгли бы деревни, не перебили бы коз и не начали бы охоту за мирными жителями. Когда я спросил его, не огорчает ли его гибель замученной туарегами женщины, расстрелянных пастухов и потери всего стада верблюдов, он ответил, что, по-видимому, такова воля Аллаха, и против этой воли спорить не приходится. На это я указал ему, что наше прибытие также было волей Аллаха, и то, что туареги, вместо того, чтобы ехать дальше, разбили лагерь, также совершилось по приказанию свыше. Он задумался и сказал, что пойдет переговорить со своими братьями. Он ушел и вскоре вернулся с депутацией невероятно грязных и подозрительных арабов. У них был такой вид, будто они не поверили его словам и пришли лично, чтобы убедиться в его правоте. «Ну и ну», — заметил Бадюд, — «хулиганы, нигде таких не видел». «Да, хорошо, нечего сказать», — согласился Хэнк. Я обратился к ним с речью и предложил им проучить туарегов. Я попытался припомнить все арабские слова, чтобы доказать этим фаталистам, что они имеют такое же право на существование, как туареги. Словом, по мере силы возможности произнес митинговую речь, упирая на необходимость возвратить верблюдов и указывая на то, что волю Аллаха не узнают, если последуют за нами и попробуют быть храбрыми. Дигби добавил, если вы струсите, то мы нападем на них одни, но те, кто нам помогут, будут участвовать в дележе добычи. Добыча состояла из великолепных винтовок и самых прекрасных верблюдов. Поэтому арабы призадумались. Наконец они заявили, что если мы действительно будем сражаться за них, то они нам помогут. Кроме того, они выговорили себе всю добычу, за исключением 2 верблюдов. На это мы согласились. Мы немедленно отправились на разведку. Туареги, совершенно уверенные в своей безопасности, зажгли костры и легли отдыхать. Поставив 1 человека охранять своих верблюдов и 2 охранять захваченных животных. Туареги, охранявшие верблюдов, вели себя не как часовые, а как пастухи. Ну, в самом деле, чего им было бояться? Жители деревень никогда не атакуют туарегов Хогара. Это просто не принято. Они заботились только о том, чтобы верблюды сами не ушли куда-нибудь. Кроме того, они хотели отдохнуть перед походом на следующие деревни. Наш план был совершенно прост. Полдюжины избранных героев Азигига должны были расправиться с ленивыми пастухами. Проделать это по возможности без шума. Потом все винтовки Азигига должны были дать залп по лагерю туарегов с, возможно, более короткой дистанцией. Когда туареги бросятся во враг, а они, несомненно, это сделают, чтобы укрыться от огня противника, в их тылу неожиданно должна была появиться вся французская армия в полной походной форме, с трубачом, вызывающим на бой новые батальоны.